День восьмой. Москва. Суббота, 30 июня. Продолжение. Как она вчера намучилась с этим раненым. Он был тяжелым. Поднять его не было никаких сил. Незнакомец был молодым, высоким и чем-то был похож на Сашу и на Павлика одновременно. Может, это заставило ее принять столь неожиданное и отчаянное решение. Ведь неизвестный мог оказаться бандитом, вором или насильником, но сердце подсказывало Элли, что это не так. Кроме того, она успела разглядеть его. На нем был хороший костюм, дорогая обувь. Он был прилично одет и выбрит. Нет, на бандита он совсем не был похож. Скорее, на бандитов были похожи его преследователи. Пока она тащила его к дивану в гостиной, он испачкал кровью пол. Она совсем выбилась из сил и, остановившись передохнуть, даже спросила лежавшего без сознания человека: «Это вы нарочно такой тяжелый?» Он, конечно, не ответил. Она, наконец, дотащила незнакомца до дивана, сбегала в спальню, принесла свежую простыню, подушку, постелила. Здесь иногда спала ее мама, когда приезжала к ним в гости. Элла посмотрела на незнакомца. «Интересно, кто он такой?» — подумала она. Когда она поднимала его на диван, он пришел в себя и едва слышно пробормотал: «Только не звоните ни в милицию, ни в скорую помощь. Не нужно никуда звонить». Незнакомец почти сразу потерял сознание, а она, тяжело вздохнув, принялась его раздевать. Он был весь в крови. Нужно было найти и осмотреть рану. Больше всего она боялась, что он может умереть прямо у нее дома, и тогда ей придется не только иметь дело с милицией, но и попытаться объяснить своему мужу, почему какой-то неизвестный молодой человек умер на их диване. Это пугало ее меньше всего. Она была уверена, что муж все поймет правильно. Но вот что она будет говорить в милиции? Раненый продолжал стонать. Она осторожно попыталась снять с него пиджак, но он застонал. Поняв, что раздеть его ей не удастся, она принесла ножницы и безжалостно разрезала пиджак. Она собиралась оказать первую помощь пострадавшему, а затем позвонить в милицию знакомому ее мужа, дяде Лене, который, кажется, работал в местном отделении. Нет, она не хотела отдавать несчастного в руки милиции, тем более, что он сам попросил этого не делать, она лишь собиралась посоветоваться. Раненый дернулся. Из внутреннего кармана разрезанного пиджака выпал бумажник. Она наклонилась, подняла его и почувствовала запах дорогой кожи. Две кредитные карточки и обе золотые. Ого! Этот тип еще и богач. На кредитных карточках было выбито имя на английском языке — Мирза Ягубов. Интересное имя. Откуда он взялся, этот неизвестный Мирза? И почему его преследовали те незнакомцы? Наверное, они еще долго искали его на крыше, не понимая, куда он мог подеваться. Она отложила кредитные карточки, водительское удостоверение, на котором неизвестный выглядел гораздо моложе, или ей так кажется. Нет, волосы у незнакомца были чуть тронуты ранней сединой, а на удостоверении совершенно черные. И усы, кажется, раньше были более пышные, а теперь коротко подстрижены. Деньги. Она испугалась. Много наличных денег. Она достала пачку, кажется, несколько тысяч долларов. Она опасливо взглянула на раненого. Может, он все-таки бандит? В бумажнике лежала небольшая фотография. Она достала ее, двое милых, чудных детей. Какие улыбающиеся лица! Нет, человек, который носит с собой такую фотографию, не может быть плохим человеком, решила Элла. Она отложила бумажник со всем содержимым и начала снимать с раненого рубашку. Тот едва слышно стонал, но в сознание так и не приходил. Рубашка была вся в крови. Предполагая самое худшее, она принялась осматривать его. Тело у незнакомца было крепкое, с хорошо накачанными мышцами, как и у ее Саши. При этой мысли она даже покраснела и убрала руку. Затем снова принялась за осмотр. На груди видимых повреждений не было. Правая рука была в крови. Она осторожно ее осмотрела. Раненый дернулся, застонал. Очевидно, пуля попала ему в руку. «Неужели у него раздроблена кость?» — с ужасом подумала Элла. Она быстро подняла обрывки пиджака. Нет, судя по рукаву, пуля зацепила руку по касательной, задев в основном мышцы. Два пулевых отверстия, входное и выходное, расположенные совсем близко, указывали на это достаточно четко. Значит, в руку его только легко ранили. И хотя он потерял много крови, от этого он не мог так стонать. Неужели есть еще одно ранение? Она оглядела молодого человека, его брюки также были мокрыми от крови. Элла снова покраснела. Нет, нужно звонить дяде Лене. Или сначала осмотреть тело несчастного. Может, он родился в рубашке, и она не обнаружит у него тяжелых ранений. Дважды она бралась за ремень его брюки, дважды убирала руки. Конечно, нужно осмотреть его. Но, с другой стороны, это был чужой мужчина. Она была дома совсем одна. Правда, он раненый и беспомощный, а она когда-то окончила медицинские курсы. Нет, нужно было решаться. В конце концов, врач обязан оказывать помощь больному. И хотя у Эллы был всего лишь диплом медсестры, это ее подбодрило, и она, наконец, решилась. Расстегнула ремень и попыталась стащить брюки. Раненый дернулся, очевидно, она сделала ему больно. Непонятно было, откуда столько крови. Брюки были совсем мокрые и тяжелые. В конце концов, ей удалось стащить их, ноги были в крови. Неужели ей придется снимать и трусы? Она снова покраснела. «Но нет уж», — подумала она решительно, — «ни за что в жизни, скорее она позвонит дяде Лене». Раненый снова дернулся. «Черт возьми, надо же что-то делать!» Она растерянно огляделась по сторонам, и зачем только она втащила этого типа к себе в квартиру? Теперь уже ничего нельзя будет объяснить. Стараясь не глядеть на обнаженного мужчину, осторожно дотронулась до его трусов и начала их снимать. Они были в крови лишь снизу, сзади, словно пуля попала ему чуть пониже ягодицы. Она немного приподняла раненого и увидела спекшуюся массу крови на правой ноге. «Неужели попали в вену?» — испугалась Элла. «Тогда понятно, почему он такой бледный, очевидно, потерял много крови. Если там застряла пуля, ей придется вызывать врача. Она сама не сможет ничего сделать». Элла принесла бинты, вату, развела в теплой воде марганцовку и начала осторожно вытирать кровь. Мужчина дважды дернулся. Крови было много. Отмыв немного рану, она поняла, что это не было пулевое ранение. Судя по всему, это был удар ножа. Она подняла брюки, осмотрела их. так и есть. Они разорваны как раз чуть ниже ягодицы. Элла вздохнула. Конечно, он потерял много крови, но вена, кажется, все-таки не задета. Иначе он мог бы умереть от потери крови. Она вдруг с ужасом заметила, что снова началось кровотечение. Может, резинки на его трусах оказались своеобразным препятствием на пути крови, а намокшие брюки только прикрыли рану. Она помнила, что здесь проходит какая-то вена или артерия. Сообразить точнее она сейчас не могла. Так или иначе, кровотечение само не остановится. Нужно что-то срочно предпринять. Нужно смазать рану и оставить его лежать на боку. Она снова начала вытирать кровь. Вид обнаженных мужских ягодиц ее все-таки сильно смущал. Никогда Элла не находилась так близко от обнаженного мужчины, если, конечно, не считать Сашу и Павлика. Но какие они были мужчины! Они были близкие и родные существа. Конечно, если бы сейчас на месте этого незнакомца был кто-то из них, ей было бы гораздо легче. Ой, испугалась Элла. О чем ведь я думаю? Слава Богу, что это не Саша и не Павлик. Не дай Господь, чтобы они попадали в подобные передряги. Кто-то ударил его ножом в ногу. Хотя нет, скорее, это он сам напоролся на какой-то острый предмет. Рана была рваная, с неровными краями, кровь шла не так обильно, как она опасалась, значит, артерия не задета. На курсах ее учили, что где-то здесь проходит важная артерия, разорвать которую для любого человека смертельно опасно. Теперь нужно обработать рану и наложить повязку. Она взяла йод, ничего другого в доме не было. Конечно, ему придется непросто, но нужно потерпеть. Она дотронулась до раны, и несчастный дернулся, громко застонал, даже, похоже, что-то пробормотал. Она сердито зашикала на него, словно он мог ее услышать, и продолжала дальше обрабатывать рану. Теперь все было в порядке. Через несколько минут Элла наконец решила снова повернуть его на спину. И здесь случилось то, чего она предвидеть не могла. Вернее, о чем совсем не подумала. До сих пор она воспринимала незнакомца как пострадавшего, нуждавшегося в срочной помощи. Ее смущал вид его обнаженного тела, она старалась не рассматривать его, сосредоточив все свое внимание на тех местах, откуда текла кровь. Теперь же она невольно окинула взглядом раздетого ею мужчину и ахнула от испуга, смешанного с изумлением. Кроме Саши, она не знала других мужчин. Она, конечно, слышала об обряде обрезания, о разнице между евреями, мусульманами и всеми остальными мужчинами, но как-то об этом не задумывалась. И вот теперь она с испугом и любопытством смотрела на незнакомца. Ей было стыдно смотреть на чужого голого мужчину, но она никак не могла справиться с собой и отвести взгляд. Наконец она встрепенулась, обругала себя последними словами, которые только знала, затем встала и пошла в спальню. Элла принесла одеяло и накрыла раненого. Все равно сейчас нельзя было одевать его. А трусы она немедленно выстирает, чтобы он мог их сразу же надеть, как только придет в себя. Она просидела перед диваном несколько часов, но незнакомец так и не очнулся. Уже отправляясь спать, она с ужасом подумала, что завтра может приехать свекровь и обнаружить в доме чужого мужчину. Впрочем, отступать уже было поздно. Раненый перестал стонать и, очевидно, заснул. Она оставила рядом с ним стакан воды и пошла в спальню, легла на кровать, не раздеваясь, готовая вскочить по первому зову неизвестного. Ночью она спала плохо, часто вскакивая. Когда утром она вошла в гостиную, ее необычайный гость уже начал приходить в себя. Он лежал с открытыми глазами, обводя комнату растерянным взглядом. «Где я?» — спросил он. «У меня дома». Она чуть приподняла его голову и дала ему воды. «Кто вы такая?» Он все еще не понимал, где находится. «Это мой дом. Я здесь живу», — пояснила Элла. «Вчера вы упали прямо у порога моей квартиры и чуть не умерли от потери крови. Мне пришлось затащить вас к себе и уложить на свой диван». «Спасибо», — прошептал он, закрывая глаза. «Вы хотите есть?» — спросила она его, выдержав довольно длинную паузу. «Нет, не хочу». Он снова открыл глаза, посмотрел на свою забинтованную руку, попытался пошевелиться и застонал. «Что у меня с рукой? Кость в порядке?» — спросил он. По-русски он говорил чисто, безо всякого акцента. Элла кивнула. «Выпейте еще воды», — предложила она, — «а потом я вам кофе принесу. Вы что, любите больше, чай или кофе?» «Лучше чай», — чуть улыбнулся раненый. Она побежала на кухню. Когда через некоторое время она вернулась, он лежал с открытыми глазами. Элла снова приподняла ему голову, подложила еще одну подушку и протянула стакан чая, который он взял здоровой рукой. «Это вы меня сюда дотащили?» — спросил он. «Я», — кивнула Элла. «Вы ничего не помните?» «Очень мало. Кажется, я упал перед вашей дверью. А куда делись те, которые гнались за мной?» «Я их обманула», — пояснила Элла, — «втащила вас к себе и вытерла кровь около двери. Потом уколола себе палец и оставила следы крови на перилах, ведущих на верхний этаж и на чердак. Они подумали, что вы убежали по крыше. Их было четверо». «Девять человек», — возразил незнакомец. «Их было девять человек». Он потянулся к стулу, чтобы поставить стакан. Она перехватила руку и забрала стакан. Он благодарно кивнул головой и снова закрыл глаза. Помолчав немного, спросил, не открывая глаз: «Это вы мне сделали перевязки?» «Я работала медсестрой», — пояснила Элла, — «до поступления в институт». Он открыл глаза, взглянул на нее и улыбнулся. Улыбка у него была добрая. «Что у меня с ногой?» — спросил раненый. «Это я должна у вас спросить», — удивилась Элла. «Где вы так порезались?» «Кажется, зацепился за какую-то проволоку. Когда я убегал, в меня несколько раз стреляли и попали мне в руку. Вы сказали мне правду, кость не задета. У вас все нормально с рукой, скоро заживет. Вот с ногой хуже. Кажется, вы рассекли себе мышцы на правой ноге, но это тоже заживет. А кто меня раздевал?» — вдруг спросил он. Она густо покраснела. «Я», — выдавила Элла, — «я хотела вам помочь». Он здоровой рукой взял ее за руку, и она вздрогнула от этого прикосновения. «Спасибо вам», — пробормотал он, глядя на нее, — «спасибо вам за все, извините, что так получилось». Голос его звучал искренне. Элла не сомневалась, что он был ей действительно благодарен. Она была рада, что вчера, поддавшись минутному порыву, спасла этого человека. «Ничего», — улыбнулась довольная собой Элла. «Главное, чтобы вы поправились». «Как вас зовут?» — спросил раненый. «Элла», — ответила она. «Элла Кужелева, а по мужу я Никитина». «Очень приятно», — пробормотал он. «Саид Курбанов». Она нахмурилась. Ей было неприятно, что он врет. Она же видела его карточки, его водительское удостоверение. Очевидно, по ее лицу он понял, что что-то не так, и вспомнил про свой бумажник и про свои кредитные карточки. «Да», — сказал он после некоторого молчания, — «меня действительно зовут Саидом, вы не удивляйтесь. Документы у меня не настоящие, поэтому там у меня другое имя». «А я не удивляюсь. Только я не понимаю, где вы так порезались?» «На стройке, за вашим домом», — пояснил он. Она снова нахмурилась. «Зачем вы меня обманываете?» Она не умела врать и полагала, что все люди должны были быть искренними друг с другом. «Если бы в вас кто-нибудь стрелял на стройке, шум услышал бы весь дом. Здесь, знаете, какая акустика?» «Они стреляли из пистолетов с глушителями», — устало сказал он, откидываясь на подушку и закрывая глаза. Потом тихо добавил: «Напрасно вы мне не верите». Теперь ей стало неловко. Как она сразу не догадалась, что у преследователей могло быть именно такое оружие? Но вместо того, чтобы оправдываться, она спросила: «Вам принести еще чаю?» «Нет». Он тяжело вздохнул, открыл глаза и, опираясь здоровой рукой, попытался подняться, но боль в ноге была все еще слишком сильной. «Наверное, напоролся на арматуру», — прошептал он. «Вам еще повезло», — деловито сообщила Элла. «Вы могли вообще проткнуть себе ногу». Он снова попытался подняться, и у него снова ничего не получилось. Тяжело дыша и опираясь на подушку, он посмотрел на Эллу. «Вы поможете мне встать?» — попросил он. «Нет, не помогу», — твердо сказала она. «Вы не сможете ходить. Вам нужно несколько дней полежать. У вас на ноге большая рваная рана и прострелена рука. Еще хорошо, если ничего не случится. Я на всякий случай вечером сделаю вам укол». «При чем тут укол?» — поморщился он. «Я хочу встать». «Вы не сможете ходить», — возразила она. «Мне нужно встать», — настойчиво повторил он, разозлив Эллу. Больше всего она не любила в людях упрямства. «Вам нельзя вставать», — объяснила она. «Рана может снова открыться». «Извините». Кажется, впервые за время разговора он смутился. «Но мне нужно». Он не докончил фразы, и только тут она поняла. Ведь он выпил 2 стакана воды и чай. Понятно, что ему хочется встать. Она снова покраснела. Ситуация была довольно драматичной и в то же время достаточно комичной. «Если вы мне поможете, я доберусь до ванной комнаты», — тихо проговорил он. Элла закусила губу и покачала головой. «Нет», — твердо сказала она, — «я принесу вам банку, и вы сможете сделать все, что вам нужно. Я потом вынесу». «Я не смогу», — — возразил он. — Мне неудобно. Вы не обязаны этого делать. Нет, нет, нет. Если вас не устраивает банка, я попрошу у соседей утку. У них есть, я знаю, — предложила Элла, вскакивая со своего места. — Хотите, я принесу? — Нет, нет, не хочу. Я имел в виду неудобства. Я, в принципе, не могу себе это позволить. Я восточный человек, нахожусь в чужом доме. А вы незнакомая женщина. Скажите, вы замужем? — Это имеет отношение к банке? — засмеялась Элла. — У вас обручальное кольцо? Саид посмотрел на ее руку. — Значит, вы замужем. Или разведены? — Нет, я замужем, — торопливо сообщила она. — И у меня прекрасный муж и замечательный сын. Они в отъезде и, кстати, пока еще про вас не знают. Но, возможно, сегодня они уже вернутся, — сказала она неожиданно для самой себя. Так, на всякий случай, как будто застраховывая себя от возможных неожиданностей. — Тем более, — вдруг сказал Саид, — у вас есть муж. Как он посмотрит на это? Я думаю, будет лучше, если вы позволите мне встать и поможете добраться до ванной комнаты. Поймите, что это не каприз. Помогите мне. — Нет, — с прежней настойчивостью возразила она. — Сегодня вам нельзя вставать. Я пойду к соседям. — Подождите! Голос его сорвался на крик. Она замерла, испуганно взглянув на него. — Не нужно ходить к соседям, — попросил он устало. Очевидно, на крик ушли последние силы. Те люди, в общем, те люди, которые меня преследовали, они достаточно умны. Они знают, что я ранен, видели кровь, они поймут, что я спрятался в одной из квартир этого дома. Они будут следить за домом. Под любым предлогом придут проверять все квартиры. Если они меня найдут, пощады не будет никому, ни мне, ни вам, ни вашим близким. Он закашлялся, замолчал, затем снова продолжал. Если вы возьмете утку, и соседка расскажет об этом во дворе, они сразу все поймут. Они будут следить за домом несколько дней, и если не обнаружат ничего подозрительного, уйдут. А если что-нибудь покажется им странным, они останутся здесь и рано или поздно окажутся в вашей квартире. Элла с ужасом слушала своего гостя. Она вдруг поняла, что ее вчерашняя жалость к этому чужому мужчине может обернуться большой бедой не только для нее, но и для Саши и для Павлика. Эта мысль так испугала ее, что она застыла посреди комнаты, глядя на Саида. Тот повернул голову, посмотрел ей прямо в глаза и честно предложил. «Вон телефон. Позвоните в милицию, пусть приедут и заберут меня. Так будет лучше для всех. Вы вчера все время повторяли, чтобы я не звонила в милицию». — печально напомнила Элла. — Верно, — согласился он, — но у вас нет другого выхода. Лучше пусть меня заберут, чем пострадаете вы и ваша семья. Он молча смотрел на нее, ожидая ответа. На какое-то время в комнате стало очень тихо. Затем Элла вдруг улыбнулась и сказала: — Я принесу вам банку. Ничего страшного не произойдет. Я работала медсестрой и убирала за больными. Хорошо. Долгий спор, очевидно, его утомил. Он снова закрыл глаза. Делайте, как хотите. — разрешил Саид.